Убийцам пришлось нападать в тех условиях, которые им навязали. С вырвавшимся из груди возгласом, в котором мне почудилось, если не радость, то во всяком случае азарт, Раймонд бросился им навстречу. Пес, зарычав, попытался схватить одного из наемников за руку. Тот увернулся, но это заставило его задержаться, в то время как Эрл и второй убийца обменивались первыми ударами мечей. Раймонд ранил наемника уже третьим ударом, но тот пока продолжал сражаться. Пользуясь тем, что дерущимся сейчас не до меня, я ползком подобралась чуть ближе. Каким-то образом наемнику удалось отделаться от пса и присоединиться к бою, сменяя своего падающего товарища. Я увидела, как его меч устремился к груди Эрла, но в последний момент тому удалось увернуться и отделаться раной в правом боку. Кажется, не слишком серьезной, насколько я могла судить со своего места. С уст Раймонда слетел звук, похожий на рычание. Он бросился в атаку с еще большей яростью, чем прежде. Звон стали раздался еще несколько раз. Потом последний наемник покачнулся и выронил оружие, одновременно хватаясь за шею, из которой фонтаном хлестала кровь. «Кто тебя послал?» — крикнул Эрл, но неудавшийся убийца даже при желании уже не смог бы ответить. Раймонд метнулся ко второму наемнику, приподнял его за грудки и чертыхнулся. Видимо, тот тоже был уже мертв. «Да уж, Эрл, эк вы недальновидно деретесь. Теперь некому ответить на ваши вопросы. А мне и вовсе влетит. Опять горы трупов. А отговорки в духе «они первые начали» герцога не волнуют». Прижав руку к ране, Раймонд выпрямился. Успевший оклематься пес подошел к нему, ткнулся мордой в опущенную руку. Покачиваясь, Эрл добрел до того покойника, что был на моей совести, извлек из его тела кинжал, поднес рукоять к глазам. Затем устремил взгляд в темноту, я прижалась к земле. «Эй, кто здесь?» — крикнул Эрл. Разумеется, я молчала. «Ну, не бежать же к нему, правослово, с криком «Это я, ваша горничная, решила узнать, не хотите ли вы кофе?» «Какой смысл прятаться?» В громком голосе Эрла звучало раздражение. «Какой-какой?» — подумала я не менее раздраженно. «Раз прячутся, значит, есть смысл. Займись лучше своими делами, раной, например». Еще раз взглянув на мой кинжал, Раймонд заткнул его себе за пояс. Я поджала губы. Это действительно было непрофессионально. Нет, выйти на меня по этому кинжалу нельзя. И гравировка с надписью «Тайная служба герцога Ливансийского» рукоять не украшает. И все равно я не люблю оставлять следы. Что ж вы, Эрл, чужое брать нехорошо. По-прежнему, держась рукой за рану, Раймонд проковылял к лошади. Пес последовал за ним. Эрл не без труда забрался в седло и, склонившись к холке лошади, двинулся к спуску. Пес трусил рядом. Я проводила Раймонда глазами. Ладно, до дома доберется. Возвратившись к собственной лошади, я тоже поехала обратно, в замок. На территории замка царила суматоха. Учитывая обстоятельства, это не слишком меня удивило. Внутри здания переполох оказался еще большим, чем во дворе. Слуги и стражники сновали туда-сюда, лица были встревожены. «Что стряслось?» — спросила я у Джакет, схватив ее за руку. «Кажется, Эрл умирает!» — в смятении ответила девушка. «Что? С какой стати умирает? Не такая уж серьезная рана. Или дело не в ней? Во что же еще вы успели вляпаться в мое отсутствие, господин Эрл?» «Понимаешь, он сегодня уехал к холмам!» Захлебываясь от волнения, стала объяснять горничная. «А там на него напали и ранили. Он сумел вернуться в замок, но когда въехал во двор, уже был практически без сознания. Сейчас он наверху, и, говорят, его часы сочтены». «Ты ничего не путаешь?» — нахмурилась я. Джакет помотала головой. «Уже два лекаря приходили. Говорят, ничего не могут сделать. Виконт злой, как пес, требует, чтобы срочно доставили господина Кале. Это лекарь такой, очень известный, одаренный. Обычно Эрла пользует именно он. Но вот, только господина Калле никак не могут найти. Он вроде поехал лечить какого-то пациента, который за городом живет. А все боятся, что Раймон теперь до его приезда не доживет. Заскочив в нашу скоти спальню, чтобы сбросить плащ, быстро переодеться и прихватить кое-что с собой, я поднялась на второй этаж, перепрыгивая через две ступеньки. Определить, в какой именно комнате лежит Эрл, было очень легко по мечущимся слугам. Дверь была распахнута. Внутри находилось несколько человек, и я решила тоже потихоньку проскользнуть в комнату. Раймонд лежал на постели в беспамятстве. Волосы липли к потному лицу. Время от времени он начинал метаться по подушке. Виконт сидел рядом и держал его за руку, периодически прикрикивая на суетящихся слуг. Повязка, обмотанная вокруг живота Эрла, изрядно пропиталась кровью. В комнату вошла служанка с кувшином горячей воды. Жорж, наоборот, вышел, унося другой кувшин, содержимое которого успело остыть. Служанка принялась переливать воду в стоящий на стуле возле постели таз. «Это не лекарь! Это чертов недоучка!» — сердито говорил Костеляну Виконт. «От него нечего было ожидать! Нам нужен Калле! Если кто-то и сможет помочь, то именно он!» Я слегка прищурилась, устремив взгляд на стену. Мысли бежали в голове все быстрее. Варианты поведения стремительно возникали перед глазами один за другим. Каждый в сопровождении возможных последствий и способов эти последствия сгладить. Определившись с линией поведения, я подошла к Родригу. «Господин Виконт», — позвала я. Родриг меня не услышал, и я повторила чуть громче. «Господин Виконт». На сей раз мой голос достиг его ушей. Армистед обернулся и недоуменно уставился на меня. «Чего тебе?» — нахмурился он. «Видите ли, господин», — быстро затараторила я, опустив глаза. «Простите великодушно, что я вмешиваюсь, но дело в том, что моя тетка травница, и она кое-чему меня научила. А главное, у меня есть некоторые из приготовленных ею средств, очень хорошие. Может, вы разрешите мне попробовать помочь?» Какое-то время Родриг смотрел на меня, раздумывая. Его сомнения были понятны. С одной стороны, он вовсе не хотел подпускать к раненому другу какую-то горничную, без году неделя работающую в замке. С другой, Виконт отлично знал, что до приезда лекаря, профессионализму которого он доверяет, пройдет еще несколько часов, а Раймонд нуждается в помощи прямо сейчас. При таком раскладе люди хватаются за соломинку. «Перевязывать раны умеешь?» — спросил он, заглядывая мне в глаза. «Умею, господин». Я подняла голову и выдержала его пристальный взгляд. «И перевязывать, и промывать, и лечить. Я ведь сказала, что у меня тетка травница». «Ну, хорошо», — согласился Родриг. «Давай». Я кивнула и, обойдя кровать, присела на краешек с другой стороны. Щупать лоб Эрла не было необходимости. В том, что у него жар, сомнений не возникало. Я принялась снимать пропитавшуюся кровью повязку, а затем приступила к осмотру раны. При ближайшем рассмотрении она по-прежнему не производила впечатления слишком глубокой, и то, что жизненно важные органы не задеты, тоже было очевидно. Но рана оказалась темной по краям, и я начала понимать, в чем дело. Оружие наемника было пропитано каким-то ядом. Отсюда и жар, и потеря сознания, и несомненная опасность для жизни. Именно с последствиями яда не рискнули бороться местные, не слишком искушенные лекари. Вопрос в том, какой именно гадостью был намазан меч, если судить по симптомам. Определившись, я приступила к делу. Сначала промыла рану, затем обработала ее одним из имеющихся в моем распоряжении средств, приготовленным с помощью магии, разумеется. Обычные с ядом бы не справились. Родриг внимательно наблюдал за моими действиями, но ничего не говорил и никак в процесс лечения не вмешивался. Вскоре мне стало ясно, что одним только лекарством не обойтись. Было необходимо более прямое вмешательство. Я украдкой покосилась на Виконта. «Черт, ну отвернешься же ты хоть когда-нибудь! Не съем я твоего Эрла!» Наконец, внимание Родриго отвлек ворвавшийся в комнату посыльный, и я быстро поднесла к ране правую руку, раскрыла ладонь и вытянула пальцы. Сорвавшиеся с них искры коснулись плоти Эрла и устремились внутрь организма, очищая кровь и исцеляя. Я поспешила сжать руку в кулак и отвести в сторону, прежде чем виконт снова начнет ловить каждое мое движение. А потом стала, как ни в чем не бывало, перевязывать рану. К тому моменту, как я закончила, дыхание Раймонда уже стало более спокойным, а температура начала спадать. Выйдя из комнаты, я отправилась на кухню заварить себе чаю и еще раз обдумать ответы на вопросы, которые неизбежно на меня посыплются. «Что там наверху?» — спросила Доротея. Кухарка возилась у очага. Вид у нее был утомленный и обеспокоенный. «Жить будет», — ответила я, падая на стул. Тоже успела устать за день. Уж больно он вышел насыщенный. «Откуда у тебя такие таланты?» — поинтересовалась Доротея, ставя передо мной тарелку со свежими овощами. «Никаких особых талантов нет». С немного грустной улыбкой покачала головой я. «Таланты у моей тетки. Она травница, живет в деревне, далеко отсюда. Когда я уезжала, снабдила меня всевозможными лекарствами собственного приготовления. Вот одно из них и пригодилось». «Повезло, что ты здесь оказалась», — вздохнула кухарка. Я хмыкнула. «Можно сказать и так. Впрочем, кому повезло, а кому и наоборот. Поглядим еще, чем обернется мое присутствие в замке». «А кто напал на Эрла?» — спросила я, принимаясь за аппетитно выглядевший помидор. «Не знаю», — покачала головой Доротея. «Вроде никто не знает». «Что ж, раз информация неизвестна на кухне, значит, наверное, и вправду никто не знает». «Ты вроде бы говорила, он поехал к кругу камней. А почему его туда понесло на ночь глядя? Да еще без охраны». Доротея посмотрела на меня из-под лобья, пожевала губами. «Когда-то давно он гулял там со своей женой», — нехотя объяснила она. «Теперь иногда туда возвращается. И только один. Виконт рвет и мечет. Он считает, что без охраны Эрлу разъезжать нельзя. Но Раймонд был непреклонен, и Родригу пришлось уступить. В конце концов, Раймонд сам себе хозяин». «Ну, сегодняшние события показали, что из них двоих прав был виконт», — рассудительно заметила я. И подумала, что сама ни за что бы не пожертвовала правом на личную свободу, даже если бы это угрожало моей жизни. Тем более, учитывая, что смерть подстерегает людей в их собственном доме не реже, чем за пределами оного. «Скажи, а в замке есть портрет жены Раймонда?» — спросила я. «Ну, есть. А зачем он тебе?» — нахмурилась Доротея. Я пожала плечами. «Просто интересно». «Если тебе совсем уж не имется, то он висит на втором этаже, в угловой комнате южного крыла», — сказала кухарка. «Только держи свое любопытство в узде. Если разговоры на эту тему дойдут до Эрла, он тебя просто возьмет за шкирку и вышвырнет из окна». «Пусть сначала поправится, а потом посмотрим, кто кого вышвырнет», — мысленно фыркнула я, а вслух сказала. «Конечно, не буду. Просто взгляну одним глазочком, и все». Но сейчас смотреть портрет я не пошла. Уже стояла ночь, а интересующая меня комната располагалась на том же этаже, где лежал Эрл. Если меня засекут, как я стану объяснять свой интерес к семейным портретам, прорезавшийся в столь неподобающий час? К тому же я действительно основательно устала. Поэтому, доживав кусок хлеба и запив его чаем, я отправилась спать.